Глава 12. «Держи!» – прохрипел я, вываливая перед ошалевшим от счастья Мишей кучу зеленых пачек. «Исполнено! Следующий!» Шестеро волшебников по моему звонку собрались на квартире у Юры. Мне необходимы все заказчики, чтобы засвидетельствовать, что желание действительно выполнено. Они послушно засвидетельствовали. Сева тут же запустил лапы в богатство товарища и уже отобрал несколько пачек, невзирая на слабое сопротивление. «Делись, жирный!» – хохотнул он, пихая Мишу в грудь. «Тебе и так много!» Юра ужасно нервничал и поминутно поглядывал на часы. Родители должны были вот-вот вернуться. Увы, встречаться в школьном спортзале среди бела дня было бы крайне неразумно. «Давайте в следующий раз у кого-нибудь другого, а?» – виновато попросил он. «Машка!» «Да, давайте у меня», – оживилась Машка. «Миха, ты у нас разбогател. Так что с тебя стол, чтоб пиво было, конфеты, колбаса какая-нибудь. Икра», — добавил Юра, — «водка», — добавил Сева. «Да идите вы», — надулся Мишка, усаживаясь на похудевший пакет с долларами. «Все мое». «Ну, пошел считаться. Наше, ваше, мое», — фыркнула Маша. «Ты вообще нам с Юркой должен половину отдать. Это же мы джина вызвали». «Я демон, а не джин», — прохрипел я. «А ты-то тут при чем? Жадная девочка. Всю работу сделал ваш Юрик, а вы пятеро просто массовку изображали. Или я чего-то не знаю». Маша как-то странно отвела взгляд, а мы с Рабаном уставились на нее с растущим подозрением. «Ну, хватит вам», — заныл Юра. «Олег Анатольевич, а вы все съедите?» «Угу». «Все-все?» — с несчастным видом уточнил он. «Я что, неясно сказал?» «Угу», — огрызнулся я. «Дело в том, что пока они так болтали, я опустошал холодильник. Да, у меня хороший аппетит. Я очень много ем и совершенно не поправляюсь. Как весил 45 килограмм, так и вешу. Скелет-то наружный, не растолстеешь. И я этого аппетита нисколько не стыжусь. Чего тут стыдиться? Это мое личное дело, сколько есть и сколько весить». «Ну, что вы там решили, чего еще закажете?» – хмуро поинтересовался я. «Мне очень хотелось, чтобы они заказали еще 1 миллион. Он у меня уже есть. Кстати, оцените, насколько я щедрое и покладистое существо. В легкую готов расстаться с такими деньжищами, только бы сделать приятное подрастающему поколению, чтобы не подавились козлы мелкие». К моему разочарованию, денег эти гаденыши решили больше не просить. Видимо, посчитали, что полученной суммы с лихвой хватит на все их насущные нужды. А сейчас надо раскручивать демона по полной. Вот и думали, с какой стороны за это лучше взяться. Юра стоял молча. Маша запретила ему открывать рот. Почему? Да потому что сейчас подошла как раз его очередь загадывать. И она испугалась, что неосторожный студент ляпнет что-нибудь, что можно будет принять за желание. А я, мол, тут же ухвачусь за обмолвку и лишу их того, что полагается по закону. Недоверчивая, а? Хотя я так и хотел сделать. Тормознутый Марат находился в комнате просто для мебели. Юра молчал как рыба, а Надя смотрела на меня с неприкрытым страхом, боясь даже рот открыть в моем присутствии. Но трое остальных в голос спорили, что лучше всего загадать, и большинство их предложений мне очень сильно не нравились. Особенно сильно Мишина. Этот новоявленный миллионер, по-видимому, решил, что теперь нужно пожелать и чего-нибудь для души. И почему-то для души ему захотелось не что иное, как Дженнифер Лопес. Если, конечно, тут вообще уместно слово «что». Почему именно ее? Да я-то почем знаю. Тайная любовь, не иначе. Но загорелась, вынь да положь. И плевать, что она сейчас где-то на другом конце планеты. И плевать, что мисс Лопес вряд ли обрадуется альтернативы проехаться в заснеженную Россию. Впрочем, сейчас лето. Верхом на демоне. И плевать, что даже если я ее притащу, она вряд ли проникнется к пухлому Мише взаимной симпатией. На все, в общем, плевать. К счастью, его желание уже истратилось. Так что он мог вопить, сколько влезет. Юра отнюдь не желал тратить свою долю демона, чтобы удовлетворить потаенную страсть корефана, да и остальные члены кружка по стопам Гарри Поттера отнеслись прохладцы к подобному предложению. Сева даже пригрозил пройтись Мише по почкам, если он сейчас же не заткнется. И еще сказал ему 5 матных слов на букву «Б», «Е», «П», «Р» и «Х». Он вообще тут самый некультурный. «У меня время не казенное», — сумрачно напомнил им я. «Я бы на вашем месте думал побыстрее». «Тихо там стой, а то сейчас как!» — потянулся к пистолету со святой водой Сева. «Этот болван никак не может запомнить, чем отличается ад от Лэнга». «Да умолкни ты!» — отмахнулась от него Маша, оборачиваясь ко мне. «А что такое? Ну, если я в ближайшее время не вернусь домой, за мной могут кого-нибудь прислать». С непроницаемым лицом сблефовал я. Но они поверили. Правда, не все. Судя по сузившимся глазам Маши, она не поверила. Какая все-таки недоверчивая. Хотя, если за мной действительно кто-нибудь явится, я от этого скорее проиграю, чем выиграю. Потому что явиться может только Нейрал-Хотеп или Йог-Сот-Хот. А этих двоих мне видеть как-то не хочется, особенно тут посреди Москвы. «Может, нам?» – открыл было рот Юра, но тут же был окачан сразу 2 литрами презрения, причем обоими со стороны Маши. «Ты выделила это слово, она. Молчи!» «Но я хочу Джоконду!» – взорвался Юра. Он тут же испуганно зажал рот обеими руками, но слово было уже произнесено. Его подпись на договоре тускло замерцала. «Зачем тебе Джоконда?» – возмущенно заорал одновременно я, Маша и Миша. Сева тоже рявкнул что-то в этом роде, только звучало это несколько более экспрессивно. «Да я просто так сказал», – испуганно сжался Юра, растерянно переводя взор с одного на другого. «Козел!» – прорычал я. «Точно козел!» – согласилась Маша. «Но такую ерунду целое желание растратил». «Да ладно вам», — надулся Юра. «Это же все-таки Мона Лиза». «Угу, Мона Лиза. Ну и что? Зачем она тебе сдалась, пацан? Дырку на обоях загораживать?» Я обвиняющим жестом указал на дырку в обоях. «Ну хорошо, хорошо. Я просто выпустил когти и сделал эту дырку». «Довольны?» «Хорошее дырище получилось, внушительное, весьма изящной формы». «И чего, нельзя что ли?» «Мама расстроится», – грустно вздохнул Юра, глядя на испорченные обои. «Да хоть 2 мамы», – продемонстрировал ему полный рот зубов бритвья. «Зато теперь хоть будет куда эту картину приткнуть». «Ну что вы, правда», – законючил юнец. «Она стоит комнату денег. Портрет доктора Гаше купили за 80 миллионов. А это же еще только Ван Гог. А у Леонардо картины еще дороже, наверное». «Гениально, Ватсон!» – похлопал его по плечу я. «А кому продавать собрался такой раритет? На толкучке встанешь или с аукциона? А вот кому Джоконда да Винчи, прямо из Лувра, свежеспертая, так что ли?» Юра стушевался и начал смущенно ковырять носу. А я злобно зыркнул на него и развернулся к окну. Предстоял полет в Париж и ограбление их главного национального музея. Хотя ужасно не хотелось, просто ужасно. «Чтоб вам всем из окон повываливаться», – пожелал им на прощение я, открывая шпингалет. Задолбали, как дятлы, елку. Денек сегодня выдался пасмурный. Я почти мгновенно поднялся выше облаков, скрываясь от случайных взглядов зевак, задумавших пялиться на небо. Дожили. В родной стране вынужден прятаться от собственных же соплеменников. А ведь я не совершил никакого преступления. Так за что? Так уж и никакого, не замедлил съязвить Рабан. А Бурьянова кто обокрал? Ничего, не обеднеет. У него в швейцарских банках, небось, еще 5 раз постолько лежит. На жизнь хватит. Знаешь, если от многого взять немножко, это не кража, а просто дележка. Максим Горький. На то он и горький, что всякие глупости выдумывать, хмыкнул Рабан. Он же коммунист. Это не кража, а экспроприация, продолжал гнуть свое я. Товарищ полковник меня бы понял. Он тоже коммунист. Так я и не спорю. Ладно, личная шизофрения, думай, что делать-то будем. Правда, что ли, во Францию лететь, Лувр грабить? Насчет того, что при необходимости я смогу выкрасть эту чертову Джоконду, у меня не было ни малейших сомнений. Разумеется, ее там круто охраняют. Но я-то ведь не просто обычный взломщик. Я Ецхен. Меня как раз для такого и создавали, чтобы проворачивать сверхсложные операции, на которые не способен обычный агент-человек. Ах, а вот если бы у меня было полное могущество Лаларту, тогда все было бы еще проще. Патрон, ты не рубишь фишку? Важно козырнул недавно позаимствованным выражением Рабан. Позаимствованным как раз у меня, между прочим. Вспомни слова Юрия Лаврентьева. А это еще кто такой? Юрка, который тебе желание загадал. Дословно вспомни, что он сказал. Хочу Джоконду. И все. Ну и что? Вот мы принесем ему Джоконду, репродукцию, купим где-нибудь, и все. Буква выполнена. Он же не уточнил, что ему нужен именно оригинал самого Леонардо. Думаешь, получится? Засомневался я. По-твоему, он поверит? Он... Патрон, ты что, да кому нужно, чтобы он поверил? Главное, чтобы договор поверил. А он поверит. Ему не важно, что там конкретно подразумевалось между строк. Буква выполнена? Выполнена. Ну и все. Остальное нас не колышет. Я задумался. Идея мне понравилась. В конце концов, мы не обязаны стараться для них за даром. Сердито проворчал Рабан. Они же нам не платят. Ну и чего мы вдруг будем пыхтеть? Развяжемся побыстрее и обратно. Там у нас богиня Аштарет волнуется, записки шантажирующие подбрасывают. Ты ведь только и думаешь, что об этой записке, верно? Теперь думаю, мрачно согласился я. Теперь, когда ты напомнил. Тебе это было обязательно? Угу. Это мое слово. Ладно, давай думать, как раздобыть репродукцию Джоконды. Сам понимаешь, я не могу просто пойти в ближайший магазин и попросить ее завернуть. Выкрадем, с надеждой предложил Рабан. У тебя мелкоуголовные наклонности. Нафига красть-то? Денег у меня много. Я демонстративно оттянул карман брюк, в котором лежала пачка 100-долларовых купюр. На одну репродукцию уж точно хватит. Но это же наши деньги. Вообще-то не наши, а Бурьянова, мы их просто позаимствовали. А теперь позаимствуем еще и картину. Тебе можно, патрон. Это еще почему? А потому что ты Бэтмен. Ты там еще и свою личную шизофрению завел, что ли? Брезгливо осведомился я. Какой я тебе Бэтмен? Я еще круче, я его двумя левыми уложу. А Супермена и его. Нет, патрон, Супермена только криптонитом убить можно, хитро заявил Рабан. Тебе что, поговорить больше не о чем? Все, полетели к Светогневнему, пусть он просто сходит в книжный и купит нам эту сраную репродукцию, так проще. Зато скучнее, проворчал Рабан. Нет у тебя, патрон, творческой жилки. Зато у тебя этих жилок на двоих хватит. Ну не могу я просто войти в магазин и купить картину, мне для этого придется час маскироваться. И все равно получится ходячая карикатура. При большой необходимости я действительно могу прикинуться человеком, прижать нижние и средние руки к телу, сложить крылья, свернуть хвост, надеть перчатки, высокие рыбацкие бахилы, плащ с глубоким капюшоном. В общем, не оставить на виду ни клочка хитина. Но выгляжу я при этом все равно очень странно. И люди косятся. Конечно, косятся. Лучше, чем кричат, убегают и непроизвольно опорожняют кишечник. Но мне все равно неприятно. Уже этим вечером я подлетал к дому Марии Савойскиной, предварительно отзвонившись всем остальным. Под мышкой у меня улыбалась незабвенная Мона Лиза. Точнее, просто хорошая копия, даже не очень хорошая. Любой человек, не страдающий дефектами зрения, моментально догадается, что это не оригинал. Впрочем, меня это волнует слабо. Приземлившись в тени гаража во дворе, я позвонил Маше. Направление ясно указывало, что она в квартире не одна. Вот и позвонил узнать, что там за гость приперся и скоро ли он уйдет. А то, знаете, будет неловко, если к ней, скажем, соседка за солью зашла, а тут я в окно влетаю. Это Карлсон, который бомжевал на крыше. Летал куда угодно, а с моей рожей такое не прокатит. Сотовый у меня всегда при себе, во всяком случае здесь, на Земле 2006. Лэнге, сами понимаете, звонить некому, да и в прочих мирах сотовой связи обычно плоховато. Во всяком случае, из всех миров, которые я посетил с тех пор, как стал Ецхеном, таковая существовала только на Земле 2895. Хотя теперь она Земля 2896. Все-таки целый год прошел. Но данный аппаратик и там помог бы мало. У них другая система. Они свои телефоны на руке носят вместо наручных часов. И работают они по совершенно иному принципу. «Алло!» – наконец прозвучало в трубке. Голос мужской, суровый, недовольный. Звучит, как будто его хозяина отвлекли от чего-то очень важного. «А Машу можно?» – вежливо попросил я. «А ты кто?» – сразу насторожился неизвестный. «Знакомый». «Какой еще знакомый?» «Знакомый, знакомый. Так Маша дома?» «Хотя я и так знаю, что дома. Направление – штука надежная, его не обманешь». «Так, ну-ка давай разберемся». Все больше холодел голос трубки. «Что за знакомый такой? А ты кто такой?» «Я кто такой?» «Я кто такой? Да я ее парень, понял, знакомый?» «Да мне как-то ты Машу к телефону позови, парень!» «Я тебе позову, я тебе так позову. Ты кто? Я тебя знаю. Я у нее всех знакомых знаю. У нас все знакомы общие. А ты кто? Я тебя не знаю». Да уж, такой голос, как у меня, трудно не запомнить. Настолько жуткий хрип встречается нечасто. «Слушай, парень, дай мне Машу, а?» – предельно вежливо попросил я. «У меня к ней дело». «Какое дело? Я тебе рыло набью, ты понял? Ты где сейчас? У меня тут определитель стоит. Я твой номер уже знаю. Жди гостей, урод». «Да я вообще-то с сотового разговариваю». «А, уже навонял? Я тебя все равно найду, понял?» «Да что меня искать?» – равнодушно прохрипел я. «Вот он я, тут, за гаражом стою, в вашем дворе». На том конце воцарилось молчание. Похоже, Машин парень подошел к окну. Только ни хрена он там не увидит, тут темно, как в погребе. «Я тебя не вижу», – не замедлил подтвердить мою мысль он. «Ну я сейчас спущусь, лучше беги, пока спускаюсь». «Угу, только пятки солидолом смажу», – ответил я гудками в трубке. Машин парень выскочил из подъезда ровно через полминуты. Явно мчался вниз через 3 ступеньки. Всего лишь 3-й этаж. Чего там спускаться? Одежды он себя не затруднял. Выбежал прямо в домашней майке и шлепанцах. И с тяжелым столярным молотком. Думаю, 5 лет назад, когда я еще был человеком, этот верзила и в самом деле пришиб бы меня, как кот-канарейку. Здоровый черт. Наверняка качается. И не на качелях, само собой. Появившись в темном дворе, юный ревнивец выглядел самим воплощением праведного гнева. Этакий Зевс, готовящийся покарать дерзкого Иксиона. Аналогия понятна? Только вот весь его пыл бесследно испарился, когда из тени выступил я, 6-рукий демон Ленга, новое воплощение Лаларту. Молоток выпал из ослабевшей руки, парень слабо икнул, попятился, едва не упав, а потом дико завопил и бросился на утек. Вот и всегда так заканчивается. Маша на меня разозлилась. Не просто разозлилась, а взбеленилась. Оказалось, что это был ее самый перспективный вариант в плане личной жизни. Из богатой семьи, учился в престижном универе, спортсмен, в чем-то там чемпион среди юниоров. А самое главное, влюблен в нее по уши, невзирая на все недостатки. В частности, на то, что он сам ей даром не нужен. Юная интриганка планировала женить его на себе, поколбаситься 3-4 месяца на Средиземном море в свадебном путешествии, а потом развестись. Единственный нюанс, который она для себя еще твердо не решила, беременеть ли от него или не стоит. С одной стороны, матери с ребенком суд выдаст куда больше куш, чем просто разведенки. С другой, сын или дочь ей нужен еще меньше, чем муж. В общем, это Маша та еще штучка. Конечно, о планируемом развитии событий парень, убежавший из дома в одних тапочках, понятия не имел. Я даже подумал, не догнать ли его, чтобы раскрыть глаза на невесту. Потом решил, что мне он вряд ли поверит, если вообще выслушает. Разгневанная девушка 5 минут швыряла в меня всем подряд, книгами, стаканами, мягкими игрушками, носками, подушками, тарелками и одной птичьей клеткой, без птиц. А я без особого напряжения все это ловил и выкидывал в окно. Реакция у меня такая, что я вполне могу поймать даже пулю. «Ай, моя вазочка!» – запоздало вскрикнула Маша, по невнимательности бросившая в меня дорогущую хрустальную вазу. Разумеется, я выкинул в окно ее тоже, и при этом получил искреннее, по-настоящему садистское наслаждение. Демон я или не демон, в конце концов? «У вас дверь открыта», – зашел Марат, – «а мне на голову тарелка упала». Он вытряхнул из волос крохотные осколки фарфора и тупо уставился на царящий в кухне разгром. Я тоже оглядел получившийся бардак. Чтобы увидеть все пространство, даже не потребовалось поворачиваться. Мои три глаза дают обзор в 270 градусов. И мне очень понравилось увиденное. Из всех предметов, что можно было запустить в свободный полет, уцелела только декоративная перечница. Непорядок. «Ты что делаешь?» – завопила Маша, кидаясь к окну, в которое я выбросил перечницу. «Теперь порядок!» «Что это у вас вещи из окна падают?» – осведомился Миша, просовывая нос в кухню. «Кстати, Машка, у тебя там дверь открыта». «Знаю», – огрызнулась Машка. «Машка, дура, цензура. Ты какого? Цензура. Эту, цензура. Из окна выкинула». Вошел злющий Сева, сжимавший в одной руке перечницу, а другой потирая шишку на затылке. «А дверь чего не закрываешь? Вот дурища-то!» «Маш, у тебя там дверь была открыта», — почти вплотную с ним вошли Надя. «А под окном вещи не твои валяются? Я там такого миленького медвежонка нашла. Можно взять, а?» «Да хоть все забирай!» — послышался щелчок дверного замка. Юрий единственному хватило разумения запереть за собой дверь. Он вошел, задумчиво вертя в руках помятую клетку. «А почему вещи под окном или открытая дверь?» — устало уточнила Маша. «Ну, дверь ты, наверное, просто закрыть забыла. А вот вещи...» «Это он их выбросил», — обвиняюще указала на меня хозяйка квартиры. «Вот урод!» — хмыкнул Сева, копаясь в холодильнике. «Цензура! Машка, у тебя даже пива нет! А ну отдай!» — отнял у него пакет молока я. «Перенервничал я тут с вами, хоть молочка выпью». «Ты зачем мои стаканы выкинул? А ты зачем в меня ими кидалась? А ты зачем Юрку выгнал?» «Что?» – удивился Юра. «Не тебя», – отмахнулась Маша. «Алексеева Юрку. Это который с тобой...» «Да, именно со мной». «А зачем твой Юрка на меня с молотком пошел? Еще баракатину захватил. Я вам не косолапый Мишка. И я ему, кстати, ничего даже не сделал. Просто стоял и улыбался. Нельзя, что ли? И вообще, считайте это демонстрацией. Вам самим я вреда причинить не могу. Но вот вашим вещам, или, скажем, родственникам, намек понятен? А если бы не эта дурацкая клятва, мы бы вас всех давно зарезали», — подал голос Рабан. «Они тебя все равно не слышат», — скептически подумал я. «А ты им озвучь». «Угу. Иголки патефоны только наточу и сразу». «Что?» — снова протупил Юра. «Да это я так, своим мыслям. Держи свой плакатик, радуйся». Когда я протянул студенту копию Джоконды, он сначала просветлел лицом, касаясь рамы произведения бессмертного Леонардо. Его руки заметно дрожали, но уже в следующую секунду до него дошло, что здесь что-то не так. Он перевернул картину и отупело уставился на ценник, который я заботливо пришпилил кусочком скотча. «Это же репродукция», — пролепетал Юра. «Конечно», — спокойно вскрыл еще один молочный пакет я. «Но ведь Джоконда». «Джоконда, но репродукция». «Угу, точно. А чем ты недоволен? Желание исполнено. Следующий». Я ехидно продемонстрировал ему и всем остальным договор, с которого исчезла третья подпись. Договор был не в претензии. «Но ведь репродукция же!» — чуть не плакал Юра. «Цензура! Тебя, лох ушастый!» — заржал Сева. «А не цензура всякую, цензура загадывать!» 315 рублей!» – грустно прочитал ценник обманутый заказчик. «Это еще и дешевая репродукция!» «Самая дешевая из всех, какие только были!» – довольно подтвердил я. «Но дырку на обоях загородить сгодится!» «Так, кто следующий?» «Я!» – протянула руку Маша. «Но я уступаю, можно я буду последний?» «Можно, можно!» – отпихнул ее Сева. «Значит, я хочу... Хотя, погодите, лучше я... Нет. На, цензура. А вот если...» «Совет надо?» – осторожно предложил Миша. «Пошел на, цензура. Коротко ответил ему Сева. «Так, чего-то такого надо как следует подумать. Что б я такое загадал, если бы у тебя были мозги, уточнил я. Тогда бы ты загадал что-нибудь умно. Ты думай, думай, я не тороплю». «Ладно», — поскреб висок Сева. «А если я попрошу еще 1000 желаний?» «Увеличивать нельзя», — автоматически ответил я. «Одно, никаких хитростей. Такие фокусы срабатывают только в глупых сказках. Хотя загадывай, если хочешь просто потерять единственное. А если я попрошу...» «Это я еще не прошу. А если я попрошу избить нашего декана, такая сука все время достает». «Мне нетрудно», — сухо ответил я. «Но я разозлюсь. Не люблю работать держимордой». «Тогда я...» «Слушай, ну попроси, чтобы я не мстил тебе, когда освобожусь от ваших дурацких желаний», — не выдержал я. Эти мои слова подействовали на собравшихся, как ледяной душ. Они оцепенело уставились на меня, явно прокручивая в голове, как я, демон, могу им отомстить. А потом Юра тихо спросил: «А вы будете мстить?» «А ты как думал?» – сблифовал я. «Читай внимательно контракт. По окончании работы я освобождаюсь от всех обязательств по отношению к вам и могу делать все, что захочу. Захочу, пошинкую вас в капусту, захочу, вырву глаз и заставлю сожрать, захочу, выгрузу дырки в ваших животах и пущу туда живых хомячков. Пусть побегает. Захочу...» «Мамочки!» – упала на ближайший стул слабонервная Надя. «А чего сразу не сказал?» – растерянно ахнул Сева. «Чтоб не лишать вас удовольствия», — огрызнулся я. «На самом деле, мне это только что пришло в голову. На самом деле, я, конечно, не собираюсь мстить этим пацанам, но припугнуть как следует будет не лишним». Сева все больше скисал. Под маской храбрящегося петушка обнаружился банальный трус. Как говорится, и хочется, и колется. Он бы на моем месте непременно отомстил козлу, заставившего его пахать за даром. И, естественно, полагал, что я и поступлю аналогичным образом. «Хочу, чтоб ты мне не мстил», — в конце концов заявил он. «Исполнено», — удовлетворенно взглянул на договор я. «Можешь спать спокойно». «А мы?» — испугался Миша. «А вот вам спокойного сна не обещаю», — развел руками я. «Надь, я тебе половину денег отдам, только попроси, чтобы он и меня не трогал», — взмолился толстяк. «А что, уже моя очередь?» – пролепетала девочка, растерянно глядя на товарищей. «Остались только дамы», – подтвердил я. «Давайте, давайте, не тяните время». «А можно попросить, чтобы вы, никого не трогали?» – робко спросила она, зачарованно глядя мне в пасть. «Конечно, можно», – не очень охотно согласился я. Она так и сделала. Я вторично пообещал пальцем не прикасаться ни к кому из них. Правда, украдкой намекнул, что родственники и друзья по-прежнему висят на волоске. Мне очень хотелось, чтобы и Маша истратила свое желание на какую-нибудь ерунду. Но не тут-то было, скорее наоборот. Получив гарантию безопасности лично для себя, она как-то очень хитро заулыбалась. Хотя, что ей из родственников только отчим, а он ей абсолютно безразличен. Пожалуй, он даже не против, если я его расчекрыжу. Получит вторую квартиру. Когда ее матушка умерла, Маша быстренько разменяла их трехкомнатную на две однокомнатные, да еще и с доплатой. Причем все деньги прикарманила. Вот так бедный отчим неожиданно для себя переселился аж за МКАД, хотя и женился это только для того, чтобы приобрести хорошую квартиру внутри Садового кольца. Но падчерица оказалась еще хитрее. «Ладно, загадывай», – прохрипел я, настороженно глядя на эту начинающую, но, безусловно, талантливую интриганку. «Ничего сложного», – заверила она. «Сколько там времени?» «Почти час ночи», – сообщил Миша. «Ну и отлично. В общем, я хочу, чтобы ровно в полночь, то есть через 23 часа, ты явился прямо вот по этому адресу», – протянула мне бумажку она. «Точно, в полночь и через окно». «Зачем?» – тупо уставился на нее я. «Это точно все?» «Все, все!» Я был единственным, кто ничего не понимал. Судя по взглядам остальных пятерых, они тоже не знали, зачем вдруг Машке понадобилось мое присутствие в полночь в данной квартире, 15-й этаж, Чую пакость, чую пакость, чую. Патрон, только не выходи из себя, поспешил предупредить меня Рабан. Держи себя в руках. В чем подлость? Мрачно осведомился я. Маша посмотрела на меня наивными глазами молодой газели. Они были настолько честными, что я окончательно убедился. Меня ожидает что-то поразительно мерзкое. Сделаю, сквозь зубы процедил я. Но если... Но ты вернешься и доломаешь все, что еще не доломал, демонстративно зевнула проклятая девчонка. Ненавижу ее. Иди, иди, чудище. Все, пошел, прохрипел я, открывая окно. Только чмокну тебя на прощание. Не надо, загородилась стулом Маша. Не любят меня девушки. А можно тогда я чмокну? Попросил развеселившийся Сева. Тебе можно, подставила щеку моя последняя заказчица. Ну и вот, чем этот мелкий моральный урод лучше меня? У него нос картошкой. У меня, правда, его совсем нет. Сева наклонился к Машкиному уху, приоткрыл рот и заорал во все горло. Чмо! Настроение немного улучшилось.